Гурий Фомич Шикин высопил вперед, невысокий, пожилой, средненькой бороденкой, видом столь же невзрачный, как его и не особенно крупная торговля. Испуганно моргая, постукивая себя по подбородку, сцепленными ладошками сказал: «Уезжать надо побыстрее, мне думается, пока еще чего не приключилось. Верно вам говорю, это мы на гиблое место по невезению своему наткнулись». «Что?» — переспросил Самолетов, глядя даже с некоторым любопытством. «Гиблое место, Коленька!» — заторопился старик. «Оттого с нами этакое и стряслось. Сам знаешь, в наших краях гиблые места попадаются, да и не только в наших. На Кидыре есть поляна, там все живое дохнет, не успевш выбраться. На больше Кручинской дороге, на 10-й версте, чуть ли не у каждой второй повозки оси ломаются совершенно непонятным образом. А Карабаш — проклятое место, ведь заночует кто, жди беды. А брод у Потехина, а?» «Наслышанный», — задумчиво сказал Самолетов. «А начнешь доискиваться — одни байки». «Так уж и всегда». «Ну, не всегда», — поморщился Самолетов. «Не всегда. С Карабашем дело и правда загадочное. Я, во всяком случае, слышал от людей, которым верю, такое, что не выдумываешь. Но вот насчет Кидырской поляны, подозреваю, сочиняют». «Сам ведь согласился, не всегда врут. Гиблое место здесь, отсюда и беда». 12 лет, Гурий Фомич, как я этот тракт меряю туда-сюда и назад», — сказал Мохов, с сомнением покачивая головой, — «и не было тут никаких таких гиблых мест. Сначала не было, а теперь появилось. Иначе откуда все взялось? Так это место себя и оказывает». «Давно придумал, Фомич?» — спросил Самолетов, впрочем, не улыбавшийся. «Подумал, прикинул. Гиблое место, точно вам говорю. Нужно отсюда побыстрее». «Все это, конечно, вилами по воде писано», — задумчиво протянул Самолетов. «Ни доказательств тебе, ни опровержений. Гиблое место. В одном ты, Фомич, прав. Сдается мне, лучше отсюда и в самом деле побыстрее убираться. Смотришь, и перестанет».